Глава вторая. Слезы медленно катились по щекам Андрея. Закрытое забрало гермошлема не позволяло смахнуть их, и они въедались в кожу, обжигая лицо. Он стоял у входа в новоявленное ущелье перед тремя одинаковыми бурыми холмиками. В противоположном конце разлома возвышался полузарывшийся в почву обгоревший корпус корабля. Рядом с ним стоял, взвизгивая поворачивающимися видеодатчиками, приземистый бортовой кибермеханизм. Над бурой равниной величественно поднимался лиловый диск безымянной звезды. «Великий космос! Как все нелепо!» Андрей в последний раз взглянул на могилу и медленно побрел к останкам корабля. В его распоряжении остался час. Светлана умирала. И он должен был решиться. Должен. За его спиной из-за гребня плавленного вала вдруг появилась отвратительная, вся покрытая склизлыми наростами морда какого-то существа. Два близко посаженных глаза тупо обозрели ущелье и остановились на спине идущего человека. Легкий шорох, и животное, отдаленно напоминавшее таракана, вскарабкалось на вал. Его лапы поджались, готовясь к прыжку. Двухметровое тело напряженно застыло. Кибермеханизм, все это время отслеживавший движение существа, решил наконец, что оно агрессивно, и ущелье озарило очередь слепящих молний. За спиной Андрея что-то звонко лопнуло и зачадило. К его ногам упал кусок обгорелого хитинового панциря. Он брезгливо пнул его в сторону и скрылся в распахнутом люке. В рубке едва тлели две красные аварийные лампы. Светлана лежала в кресле. Она хрипло дышала, оставаясь без сознания. Андрей подошел к стене, избегая смотреть на три стоявших рядом невысоких цилиндра. Каждый из них заключал в себе мозг одного из товарищей. Он нашел неприметную в тон стене кнопку и нажал ее. Переборка легко скользнула в сторону, обнажив овальный люк преобразователя. Андрей распахнул его и застыл на пороге. В глубине сферического помещения весело мерцали огоньки, усеивавшие автоматические блоки аппаратуры. «Все правильно. Корабль может умереть, а эта комнатушка будет жить во что бы то ни стало». Андрей сел, не переступив порога, и прикрыл глаза. 3 часа назад ему удалось связаться с искалеченным кибермозгом корабля. Большинство механизмов уцелело при аварии. Компьютер бесстрастно доложил, что им понадобится 60 лет бортового времени для полного восстановления всех систем корабля. Планета оказалась кислородной, но ее атмосфера не подходила для человеческого метаболизма. И нет энергии. Есть скудный резерв гермокостюма на несколько суток. И еще света. И 3 товарищей, которым жить в таком состоянии всего час. Андрей прекрасно знал, как действует эта комната. Знал необходимые правила и инструкции. Все сделано для того, чтобы выжить, даже тогда, когда выжить уже невозможно. И все же в душе его стыл безотчетный ужас. Он встал и, бережно приподняв один из цилиндров, внес его в преобразователь. Хороводы огней взметнулись в неистовой пляске, и черная пасть приемника поглотила то, что сейчас было Семеном. Андрей пошел последним.